60. Луис Крид проснулся от того, что солнце светило прямо в глаза. Он попытался встать и скривился от боли в спине. Болело кошмарно. Луис упал обратно на постель и оглядел себя. Он заснул одетым. О, боже. Он пролежал еще долго, морально готовясь к тому, чтобы все-таки встать, а потом сел на кровати. «Черт!» — пробормотал он. Комната закачалась перед глазами не сильно, но ощутимо. Спина ныла, как больной зуб, а когда Луис повернул голову, по всем ощущениям казалось, что сухожилия в шее заменили ржавыми ножовочными полотнами. Но хуже всего дело обстояло с коленом. Мазь от ушибов не помогла. Надо было вколоть кортизон. Колено распухло так, что натянуло штанину. Под ней словно надулся воздушный шарик. «Плохо дело», — пробормотал он. «Совсем погано». Луис медленно согнул больное колено, чтобы спустить ноги вниз и сесть на край кровати. Сжал губы так, что они побелели. Потом начал тихонько сгибать и разгибать ногу, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь понять, так ли все плохо, как ему показалось, и не надо ли... «Гейдж? Гейдж вернулся?» От этой мысли он сразу же вскочил на ноги, несмотря на боль. Бросился к двери, как Честер, старый друг Мэтта Дилана в дымке из ствола. Выбежал в коридор и ворвался в комнату Гейджа. Но комната была пуста. Хромая, Луис доковылял до комнаты Элли, которая тоже была пуста. Потом до комнаты для гостей. Эта комната, выходившая окнами на шоссе, тоже была пуста. Только... На той стороне дороги стояла незнакомая машина. Рядом с пикапом Джада. И что с того? Незнакомая машина у дома могла означать крупные неприятности, вот что. Луис отодвинул занавеску и присмотрелся внимательнее. Маленький синий автомобиль. «Шевроле Шевет». И на его крыше, свернувшись калачиком, лежал Чёрч. Лежал и, судя по всему, спал. Луис долго смотрел на машину, а потом отпустил занавеску. У Джада гости, и что с того? И, наверное, еще рано думать о том, что стало или не стало с Гейджем. Чёрч вернулся домой не раньше часа, а сейчас только 9 утра. Кстати, чудесное майское утро. Сейчас он спустится вниз, сварит себе кофе, достанет электрическую грелку, приложит ее к больному колену и... Из чего бы Чёрч вдруг улегся на той машине? «Да ладно тебе», — сказал Луис вслух и заковылял к лестнице. «Кошки спят, где им вздумается, везде, где можно и где нельзя. Такова их кошачья природа». «Вот только Чёрч больше не ходит через дорогу. Ты что, забыл?» «Не заморачивайся», — пробормотал он и остановился на середине лестницы, по которой спускался чуть ли не боком, крепко держась за перила. «Он разговаривает сам с собой. Это уже никуда не годится. Это... Что это было в лесу прошлой ночью?» Эта внезапная мысль буквально обрушилась на него, заставив сжать губы, как от боли в колене, когда он пытался подняться с кровати. Ночью она ему снилась, та тварь из леса. Сон о Дисней Уорлде как-то сам собой перешел в сон о той твари. Луису снилось, что она прикоснулась к нему и тем самым навсегда испортила все хорошие сны, испоганила все добрые намерения. Это был Вендиго, и он превратил его не просто в людоеда, а в отца всех людоедов. Там, во сне, Луис опять оказался на кладбище домашних животных, но уже не один. Там были Билл и Тимми Баттермены. Там был Джад, казавшийся мертвым и призрачным, с его псом Спотом на поводке, сделанным из бельевой веревки. Там был Лестер Морган с быком Хенроти на цепи. Хенроти лежал на боку, глядя по сторонам с тупой, одурманенной яростью. И почему-то там была и Рэйчел. Ее платье было забрызгано чем-то красным, как будто она прокинула на себя кетчуп или уронила тарелку с клюквенным желе. А потом с той стороны кучи валежника вдруг поднялся Вендиго во весь свой великанский рост, шелушащийся, желтый, чешуйчатый, как у змеи кожей, с глазами, горящими словно противотуманные фары, с огромными закрученными рогами вместо ушей, зверь, похожий на ящера, рожденного женщиной. Он указывал на них пальцем с длинным загнутым когтем, а они смотрели на него, задрав головы кверху. «Прекрати!» — прошептал он и вздрогнул от звука собственного голоса. Он решил пойти в кухню и приготовить себе завтрак, как будто это был самый обычный день. Завтрак холостяка с избытком бодрящего холестерина. Парочка сэндвичей с яичницей, политой майонезом и колечком красного лука на каждом. От него жутко воняло потом, но Луис решил, что примет душ чуть позже. Сейчас сама мысль о том, чтобы раздеться, казалась почти непосильной задачей, и он боялся, что придется взять скальпель из докторской сумки и разрезать штанину, чтобы освободить распухшее колено. Конечно, с хорошими инструментами так не обращаются, но ни один нож в доме не разрежет плотную джинсовую ткань, а портновские ножницы Рэйчел в данном случае не помогут. Но сначала завтрак. Луис прошел через гостиную, но прежде чем отправиться в кухню, завернул в прихожую. Он выглянул в окно, чтобы еще раз посмотреть на синий автомобиль, стоявший у дома Джада. Автомобиль покрылся росой. Это значит, что он стоял там уже давно. Чёрч по-прежнему лежал на крыше, но уже не спал. Луису показалось, что кот смотрит прямо на него своими мутными желто-зелеными глазами. Луис быстро отступил от окна, словно его застукали за подглядыванием. Он пошел в кухню, взял сковородку, поставил ее на плиту, достал из холодильника яйца. Кухня буквально сияла чистотой. Луис попытался насвистывать, чтобы лишний раз подчеркнуть, что это самое обыкновенное утро. Но не смог. Все казалось нормальным, но не было таковым. Дом казался пугающе пустым, а на душе лежал груз вчерашних ночных похождений. Все было неправильно. Не так, как должно быть. Над ним как будто нависла какая-то черная тень, и ему было страшно. Он проковылял в ванну и принял две таблетки аспирина, запив их апельсиновым соком. Когда возвращался обратно к плите, зазвонил телефон. Луис не сразу взял трубку. Сначала он просто стоял и смотрел на трезвонящий телефон, ощущая себя идиотом, ввязавшимся в игру, правил которой совершенно не понимает. «Не бери трубку. Тебе не надо брать трубку, потому что это плохие новости. Это конец цепи, уходящий за угол в темноту, и тебе совершенно не нужно знать, что находится на другом конце этой цепи. Да, Луис, совершенно не нужно, потому не бери трубку, беги, беги сейчас же. Машина стоит в гараже, садись в машину и уезжай, только не бери трубку». Он подошел к телефону и взял трубку, положив одну руку на сушилку, как делал всегда, когда разговаривал по телефону на кухне. И это был Ирвин Гольдман, и он еще не успел поздороваться, как Луис увидел следы на полу, маленькие грязные следы, и сердце как будто застыло в груди, и глаза в прямом смысле слова полезли на лоб. Луис подумал, что если бы сейчас посмотрел на себя в зеркало, то увидел бы лицо с картины 17 века, изображавшей дом умалишенных. Это следы Гейджа. Гейдж был здесь, он приходил сюда ночью. Но где он сейчас? «Это Ирвин, Луис. Луис, ты меня слышишь? Алло?» «Привет, Ирвин», — проговорил Луис, уже зная, что скажет ему тесть. Он понял, кому принадлежала синяя машина у дома Джада. Он понял все. Цепь. Цепь, уходящая в темноту. Он шел, держась за нее, шел все быстрее и быстрее. Если бы только он мог ее бросить, прежде чем дойдет до конца и увидит, что там. Но это была его цепь. Он заслужил ее. «Мне показалось, нас разъединили», — сказал Гольдман. «Да нет, просто трубка упала», — ответил Луис. Его голос звучал спокойно. «Рэйчел вчера нормально добралась?» «Да, нормально», — сказал Луис, думая о синей машине, о Чёрче, спящем на крыше этой машины, маленькой синей машины, которая тихо стояла у дома напротив. Он проследил взглядом за направлением грязных следов на полу. «Мне надо с ней поговорить», — настаивал Гольдман. «Это срочно. Насчет Эйлин». «Элли? Что с Элли?» «Я думаю, Рэйчел...» «Рэйчел сейчас нет», — отрезал Луис. «Она пошла в магазин за хлебом и молоком. Что с Элли? Скажите мне, Ирвин». «Нам пришлось отвезти ее в больницу», — неохотно проговорил Ирвин. «Ей снились кошмары. Она впала в истерику и никак не могла успокоиться. Она...» «Ей дали седативы». «Что?» «Седативные препараты», — нетерпеливо объяснил Луис. «Успокоительные». «А, да. Ей дали таблетку, и она уснула». «Она что-нибудь говорила? Что ее напугало?» Луис так сильно сжимал телефонную трубку, что у него побелели костяшки пальцев. Ирвин долго молчал. На этот раз Луис не стал его торопить, как бы ему ни хотелось. «Это сильнее всего напугало Дори», — наконец сказал Ирвин. «Она много чего говорила, пока ее не... Ну, пока она не начала рыдать так сильно, что мы уже ничего не могли разобрать. Дори сама чуть было не... Ну, ты понимаешь». «Что она говорила?» «Что Оз, великий и ужасный, убил ее маму. Только она сказала не так. Она сказала «великий и ужасный», как говорила наша другая дочь, наша дочь Зельда. Луис, я хотел бы задать этот вопрос Рэйчел, но раз ее нет, то спрошу у тебя. Что вы с Рэйчел рассказывали Эллен о Зельде и о том, как она умерла?» Луис закрыл глаза. Пол под ногами легонько покачивался, а голос Ирвина долетал словно сквозь плотный туман. «Еще тебе могут послышаться голоса. Звуки, похожие на голоса. Но это всего лишь гагары летят на юг. Звуки разносятся далеко». «Луис, ты слушаешь?» «С ней все будет в порядке?» — спросил Луис, и его собственный голос тоже звучал будто издалека. «С Элли все будет в порядке? Что говорят врачи?» «Отсроченный шок после похорон», — сказал Гольдман. «Приехал мой личный врач, Летроп, хороший человек. Сказал, что у нее жар, и что когда она проснется, может вообще ничего не помнить. Но мне кажется, Рэйчел надо вернуться. Луис, мне страшно. Мне кажется, тебе тоже надо приехать». Луис ничего не ответил. «Бог приглядит и за малой птахой», — так сказал король Яков. Однако Луис не был богом, и его взгляд был прикован к грязным следам на полу. «Луис, Гейдж мертв», — сказал Гольдман. «Я знаю, с этим трудно смириться. И тебе, и Рэйчел. Но твоя дочь жива, и ты ей нужен». «Да, смириться трудно. Но я смирился. Хоть ты и старый козел, Ирвин, но, возможно, жуткий кошмар, что случился с твоими дочерьми в тот апрельский день 65-го года, все-таки кое-чему тебя научил. Я ей нужен, но я не могу к ней приехать, потому что боюсь, очень сильно боюсь, что на моих руках кровь ее матери». Луис смотрел на свои руки, смотрел на грязь под ногтями, так похожую на грязь от следов на полу. «Хорошо», — согласился он, — «я понял. «Мы постараемся приехать как можно скорее. Может быть, даже сегодня вечером. Спасибо». «Мы сделали все, что могли», — сказал Гольдман. «Может быть, мы слишком старые, Луис, а может, мы всегда были такими». «Она еще что-нибудь говорила?» — спросил Луис. Ответ Гольдмана отозвался в сердце Луиса звоном похоронного колокола. «Она много чего говорила, но я разобрал только одно. Пакскоу говорит, что уже слишком поздно». Он повесил трубку и, как в тумане, шагнул к плите, собираясь то ли продолжить готовить завтрак, то ли, наоборот, прекратить. Он так и не понял, что именно. Но где-то на середине кухни на него вдруг обрушилась страшная слабость. Глаза застлала серая пелена, и он упал в обморок. Вернее, не упал, а падал и падал. Падал целую вечность, погружаясь в туманную сумрачную глубину. Ему казалось, что он кувыркается на лету, выписывает в воздухе фигуры высшего пилотажа вплоть до петли и мельмана. А потом он ударился об пол больным коленом, и боль прошила все тело насквозь, но зато прогнала дурноту. Луис закричал, из глаз брызнули слезы. В конце концов он все же поднялся и встал на месте, пошатываясь и еле держась на ногах. Но в голове полностью прояснилось, что не могло не радовать, правда? Ему опять захотелось бежать без оглядки. Захотелось еще сильнее, чем прежде. Он даже нащупал в кармане ключи от машины. Можно сесть в «Сивик» и поехать в Чикаго. Там он заберет Элли, и они вместе поедут дальше. Наверняка к тому времени Гольдман уже заподозрит неладное. Но Луис все равно заберет дочь, похитит ее, если так будет нужно. А потом его рука отдернулась от кармана с ключами. Порыв бежать пресекло не чувство вины, не ощущение, что все равно ничего не получится, не отчаяние и не усталость, накрепко поселившаяся внутри. Его остановили эти грязные следы на полу. Он представил, как они тянутся за ним через всю страну, сперва в Иллинойс, потом во Флориду, по всему миру. Что заслужил, то твое, а что твое, все равно до тебя доберется. Однажды Луис откроет дверь, и за ней будет Гейдж, безумная пародия на себя прежнего, с ввалившимся ртом, искривленным в усмешке, с тусклыми желтыми глазами, которые раньше были совсем другими, голубыми и ясными. Или же Элли пойдет утром чистить зубы и увидит Гейджа, лежащего в ванне, с телом, исчерченным бледными шрамами и синяками после гибели на дороге, чистого, но воняющего могилой. Да, однажды такое случится. Луис в этом не сомневался. «Как же я так сглупил?» — спросил он у пустой комнаты. Он опять разговаривал сам с собой, но ему было уже все равно. «Как?» «Это не глупость, Луис, а горе. Разница есть, небольшая, но очень существенная. Аккумулятор, от которого питается это древнее кладбище. Оно вновь набирает силу», — сказал Джад, — «и, конечно, был прав». И ты теперь тоже часть этой силы. Она питается твоим горем. Нет, не просто питается. Она его приумножает в квадрате, в кубе, в n-ной степени. И она пожирает не только горе. Рассудок. Она сожрала твой рассудок. Да, невозможно смириться со смертью близких. В этом и заключается наша слабость. Она стоила тебе жены, она стоила тебе сына и почти наверняка твоего лучшего друга. Да, так оно и бывает. Именно так и бывает, когда не успеваешь от всей души пожелать, чтобы то, что стучит в твою дверь посреди ночи, ушло прочь. И тогда наступает полная темнота. «Теперь я покончу с собой», — подумал он. «И, наверное, так и предполагалось. В моей сумке есть все необходимое. Оно обо всем позаботилось. Это старое кладбище. Все было подстроено с самого начала. Старое кладбище или Вендиго, как его ни назови. Оно выгнало на дорогу кота. И Гейджа, наверное, тоже. Оно привело домой Рэйчел, но только в свой срок. И теперь оно хочет, чтобы я покончил с собой. И я сам этого хочу. Но сначала надо закончить дела». «Да, их надо закончить. Нужно что-то решить с Гейджем. Гейдж все еще здесь. Где-то здесь». Он пошел по следам через столовую, через гостиную и вверх по лестнице. На ступеньках следы были смазаны, потому что Луис, когда спускался, прошелся по ним, не заметив. Следы вели в спальню. «Он был здесь», — удивленно подумал Луис. «Он был прямо здесь». А потом он увидел, что его черная сумка открыта. Ее содержимое, которое Луис всегда укладывал тщательно и аккуратно, теперь пребывало в полном беспорядке. Но Луис все равно почти сразу заметил, что скальпель исчез. Он закрыл лицо руками и долго сидел так, постановая от отчаяния. Наконец он снова открыл сумку и принялся рыться в ней. Опять вниз по лестнице. Скрип открываемой двери в кладовку. Скрип дверцы шкафа, глухой удар, дверца захлопнулась. Деловито вжикнул консервный нож. Открылась и закрылась дверь гаража. А потом дом опустел. Этим солнечным майским утром. Стал таким же пустым, как тот день в августе, год назад, когда он дожидался приезда новых жильцов. И как уже совсем скоро опять будет ждать других новых жильцов. Может быть, это будет молодая семейная пара без детей, но с надеждами и планами. Веселые, полные жизни молодые люди, любящие вино Мондави и пиво Левенбрау. Он будет начальником отдела изучения кредитоспособности клиентов в Северо-Восточном банке. У нее будет диплом стоматолога-гигиениста или, может быть, трехлетний опыт работы медсестрой в офтальмологическом кабинете. Он будет рубить дрова для камина, она будет носить вельветовые брюки с завышенной талией и гулять по полю миссис Уинтон, собирая ноябрьские сухие травы для букета, которым можно украсить обеденный стол. Ее волосы будут завязаны в хвост, она будет самым ярким пятном под хмурым серым небом и даже не заподозрит, что высоко в небе над ней парит невидимый гриф. Они будут гордиться тем, что совершенно не суеверны и живут в этом доме, несмотря на его историю. Они будут рассказывать друзьям, что купили его по дешевке, и шутить насчет привидения на чердаке, и все они выпьют еще по стаканчику Мондави или по кружке Левенбрау и будут играть в трик-трак или в тысячу миль. И, возможно, они заведут собаку.